Если вы впервые окажетесь в Стамбуле, на Бали, в Гамбии, Таиланде или на Ямайке, вас удивит, что это излюбленные места для тысяч женщин среднего возраста из Европы и США, которые слетаются сюда в поисках сексуальных утех, не связанных обязательствами. Около 80 тысяч женщин каждый год едут на Ямайку, чтобы насладиться услугами мужской проституции. Количество японских туристок на тайском острове Пхукет подскочило с менее чем 4 тысяч в 1990 году в 10 раз за несколько лет, значительно перегнав мужской туризм из Японии. Чартеры, набитые исключительно японками, приземляются в Бангкоке еженедельно, если не чаще. В книге «Дорожный роман» Жанет Бельво перечисляет десятки излюбленных такими женщинами направлений. Но для большинства молодых американок, которые заполняют вопросники своих профессоров по психологии, такое поведение покажется невероятным и постыдным. Это и есть результат и причина научной и культурной слепоты в вопросах истинной женской сексуальности. Разумеется, существует также немало мужчин, ищущих сексуального разнообразия на пляжах Таиланда. Но это представляется неважным, так как лишь подкрепляет общепринятые воззрения, но лишь до тех пор, пока подкрепляет. Один наш знакомый, назовем его Фил, мог считаться живым воплощением успеха. Симпатичный мужчина 40 с небольшим, он почти 20 лет был женат на Хелен, яркой, изысканной женщине, замечательном враче. У них были три восхитительные красавицы-дочери. Фил с другом начали небольшой бизнес в программировании, когда им было за 20, и теперь, через 15 лет, у них было денег больше, чем они когда-нибудь смогли бы потратить. До недавнего времени Фил жил в большом красивом доме на холме с видом на заросшую лесом долину. Но, по его собственным словам, жизнь его была лишь отложенной катастрофой. Катастрофа разразилась, когда Хелен обнаружила, что он крутит шашни с коллегой по работе. Неудивительно, что она почувствовала себя глубоко обманутой и свою ярость выразила соответственно. Вышвырнула его из дома, не разрешив даже общаться с детьми, пока юристы не завершат свою зловещую работу. Вся, казалось бы, идеальная жизнь Фила рухнула в один миг. Цитата. По своему темпераменту, этому истинному закону Божьему, многие мужчины – козлы и не могут удержаться, чтобы не совершить прелюбодеяние при любом удобном случае. В то же время есть некоторые мужчины, которые с их темпераментом могут сдержаться и упустить такой случай, если женщина не слишком привлекательна. Марк Твен. Письма с Земли. Комик Крис Рок говорил: «Мужчина в целом верен настолько, насколько позволяет выбор. Профессиональный успех Фила, привлекательная внешность, личное обаяние генерировали непрерывный поток сексуальных возможностей». Читатели-мужчины наверняка думают: «Ну, разумеется, он спал с другой женщиной или с двумя. Да ладно, чего уж там». Но если вы женщина, то, наверное, скажете: «Ну, разумеется, жена и дочери вышвырнули к черту эту свинью». Можно ли как-то примирить эти две противоположные точки зрения на такую типичную ситуацию? Что движет таким огромным количеством мужчин во всех остальных отношениях, явно разумных, любящих, осторожных? Что заставляет их ставить на кон так много ради сущего пустяка? Ведь можно потерять все. От уважения друзей до любви собственных детей из-за какой-то ничего не значащей, в итоге бессмысленной, случайной сексуальной интрижки. И о чем они только думают? Мы спросили Фила. «Сначала, — сказал он, — секс был фантастическим. Я никогда не чувствовал себя таким живым в течение многих лет. Мне казалось, я полюбил Монику, ту, другую женщину. Когда я был с ней, все было как бы ярче. Понимаете? Еда казалась вкуснее, цвета богаче. Я сам был настолько сильнее, понимаете? Я был на взводе все время. Мы спросили, был ли секс с Моникой лучше, чем с Хелен? Фил надолго задумался. Вообще-то, признался он, теперь, когда я задумываюсь об этом, секс с Хелен был гораздо лучше, самый лучший в моей жизни. Ну, в начале, в первые несколько лет. То есть с Хелен секс не был просто сексом. Мы оба знали, что хотим провести жизнь вместе, поэтому была глубина и, ну, в общем, любовь и духовная близость. Такого у меня больше ни с кем не было. Хоть Хелен и говорит, что ненавидит меня, я знаю, что между нами всегда была эта связь, даже если она будет отрицать это. Что же произошло? Через несколько лет, знаете, как это бывает, страсть улеглась, и наши отношения изменились. Мы стали друзьями, самыми лучшими, но почти как брат и сестра. Это не ее вина, а моя, я знаю. Но что я могу поделать? В его глазах стояли слезы, он сказал. Это положение, как выбор между жизнью и смертью. Я хотел снова чувствовать себя живым. Я понимаю, звучит нелепо, но я так чувствовал. Фил находится на пике того состояния, что называют кризисом среднего возраста. Он поражает множество мужчин на этой стадии их жизни. В объяснениях нет недостатка. От экономики у него наконец-то появились деньги и положение в обществе, и он стал привлекателен для определенного сорта молодых сексуальных женщин, которые ранее не обращали на него внимания. И экзистенциальных страхов. До него наконец дошло, что он смертен, и его поступки – символический вызов старости и неминуемому концу. До жизненного цикла его жены приближается ее климакс, так что он инстинктивно испытывает тягу к плодовитой, более молодой женщине. В каждом таком объяснении есть доля правды, но ни одно не отвечает на главный вопрос. Откуда у мужчин такая всеобъемлющая жажда к новизне сексуальных партнерш? Причем всегда, а не только в среднем возрасте. Если бы его не преследовал призрак Калвина Кулиджа, он просто купил бы парочку DVD с любимой порнозвездой и наслаждался ими до конца дней своих. Даже если он знает наперед, чем кончится фильм, это не сильно повредит просмотру. Но нет, эффект Кулиджа заключается в том, что он заставляет гетеросексуального мужчину желать непрерывный поток разных женщин, пусть даже делающих одно и то же испокон веков. Зайдите на какой-нибудь крупный порно-сайт, и вы поразитесь разнообразию и выверенной специфичности предложений. От невыбритых японских лесбиянок и рыженьких в татуировках до престарелых жирных теток. Простая неизбежная правда, которую знают почти все, но почти никто не решается обсуждать. Разнообразие есть необходимая вещь, придающая пикантность мужской сексуальной жизни. Но если умом можно понять эту сторону внутреннего мира мужчины, то это не значит, что женщины станут ее легче воспринимать. Писатель и режиссер Нора Эфрон исследовала эту тему во многих своих фильмах, включая «Ревность», основанный на истории ее собственного распавшегося брака. В интервью в 2009 году она рассказала, что ее мнение о мужчинах сформировалось в процессе воспитания сыновей. «Мальчики такие милые», – сказала она, – «но проблема с мужчинами не в том, милые они или нет. Для них трудно оставаться верными в определенный момент их жизни. Так все устроено. Это почти не их вина». Затем она добавила, «Но когда это коснется вас лично, то вы будете чувствовать, что именно их вина». Опасности монотонности. Моногамия плюс монотонность. Помните, что сказал Фил о том, как секс с женой стал настолько привычным, что они с Хелен стали почти как брат и сестра. Интересное выражение он подобрал. Самое сильное объяснение мощного доминирующего эффекта Кулиджа среди общественных млекопитающих – то, что влечение самца к сексуальному разнообразию есть эволюционный метод избегнуть инцеста. Наш вид эволюционировал на почти незаселенной планете. Нас было не более нескольких миллионов, а иногда и менее 100 тысяч на всей Земле в течение большей части нашего эволюционного прошлого. Чтобы избежать генетической стагнации, грозившей нашему виду полным и окончательным вымиранием, у самцов развилось сильное влечение к сексуальной новизне и стойкое неприятие ко всему слишком привычному. Этот механизм кнута и пряника хорошо работал для обеспечения генетического разнообразия в доисторических условиях, но теперь он создает множество проблем. Если пара живет вместе в течение многих лет, когда они становятся семьей, этот древний инстинкт может заблокировать эротизм у многих мужчин, оставив после себя лишь непонимание, страдания и чувство обиды. Цитата. «Предпосылка для успешного брака, на мой взгляд, в разрешении на неверность». Карл Юнг из письма к Фрейду. 30 января 1910 год. Ранее мы писали о том, что уровень тестостерона у мужчин снижается с возрастом. Но не только время является причиной его падения. Сама моногамия, похоже, истощает его. Женатые мужчины стабильно демонстрируют более низкий уровень этого гормона, чем одинокие в том же возрасте, а отцы маленьких детей и того ниже. Мужчины, проявляющие особую заботу о своих малышах, демонстрируют снижение уровня тестостерона на 30% по сравнению с показателями до рождения ребенка. Женатые мужчины, имеющие связи на стороне, однако имеют более высокий уровень тестостерона, чем те, кто не имеет таковых. В дополнение к этому большинство мужчин, имеющих интрижки на стороне, заявляли следователям, что совершенно счастливы в браке, в то время как среди женщин, любящих гульнуть, лишь 1/3 чувствовала себя таковыми. Конечно, вдумчивый читатель заметит, что корреляция отнюдь не означает причинности. Может, мужчины с высоким тестостероном просто чаще ищут приключений? Возможно, и так. Но есть веские причины считать, что даже случайный контакт с новой привлекательной женщиной производит тонизирующий эффект на гормональное здоровье мужчины. Фактически, как выяснили следователь Джеймс Рони и его коллеги, коротенькая беседа с привлекательной женщиной может поднять уровень тестостерона в крови мужчины в среднем на 14%. Когда тот же мужчина беседовал несколько минут с другим мужчиной, уровень тестостерона падал на 2%. В 1960-е антрополог Уильям Дэйвенпорт жил среди меланезийских островитян, которые считали секс совершенно натуральной и незамысловатой вещью. Все женщины считали себя очень оргазмичными, и большинство заявляли о нескольких оргазмах с каждым из своих партнеров. Несмотря на это, писал Дэйвенпорт, у них считается, что после нескольких лет брака интерес мужа к жене обязательно начнет падать. До недавнего времени, пока в дело не вмешались колониальные законы, эти меланезийцы избегали монотонности, позволяя женатым мужчинам брать молодых любовниц. Жены, вместо того, чтобы ревновать сожительниц, напротив, считали их атрибутом статуса. По Дэйвенпорту и мужчины, и женщины считали отказ от этой практики самым неприятным последствием контакта с европейской культурой. Старшие мужчины замечают сегодня, что без молодой женщины, способной возбудить, и без разнообразия, которое было раньше, когда можно было менять любовниц, они чувствуют, что стали сексуально пассивными значительно раньше отмеренного им природой времени. Что далеко ходить? Уильям Мастерс и Вирджиния Джонсон пишут, что потеря интереса к совокуплениям, порожденная монотонностью сексуальных отношений, является, вероятно, самым стабильным и определяющим фактором в утере стареющими мужчинами сексуального интереса к партнерше. Они отмечают, что эта потеря интереса зачастую может быть обратима, если у мужчины появится более молодая партнерша, пусть даже не настолько привлекательная и искушенная в сексуальном плане, как его жена. Кинсли также пишет, и кажется бесспорным факт, что человеческий самец был бы чрезвычайно активен и разнообразен при выборе сексуальных партнеров в течение всей жизни, если бы не налагаемые социальные ограничения. Мы понимаем, что многие женщины вряд ли будут рады читать это, а некоторые просто разозлятся. Однако факт остается фактом, и для большинства мужчин сексуальная моногамия неизбежно ведет к монотонности. Важно понять, что этот процесс не зависит ни от привлекательности постоянной партнерши мужчины, ни от глубины и искренности его любви к ней. По Саймонсу, сексуальное влечение мужчины к женщине, с которой он не состоит в браке, чаще всего является результатом именно того, что он с ней не в браке. Привлекает новизна сама по себе. Тот же психосексуальный процесс действует и на постоянных партнеров самых сексуальных голливудских звезд, хоть они, может, и не готовы признать это. Вы разочарованы? Это несправедливо? Это вас бесит? Унижает обоих партнеров? Согласны, согласны. И еще раз абсолютно согласны. Но все же это правда. Что же с этим делать? Большинство современных пар не настолько терпимы, чтобы позволить друг другу иметь несколько сексуальных партнеров, как это заведено у меланезийцев или других сообществ, которые мы рассматривали ранее. После анализа многочисленных источников социолог Джесси Бернард утверждал еще в начале 1970-х годов, что расширение возможностей мужчины в приобретении новых сексуальных партнеров – одно из важнейших социальных изменений, необходимых западной культуре для повышения уровня удовлетворенности в браке. Однако этого не происходит – и даже, кажется, стало менее вероятным сейчас, спустя 4 десятилетия. Может, именно из-за этого около 20 миллионов американских семей можно занести в категорию непрактикующих или почти непрактикующих секс между супругами по причине утери мужчинами сексуального интереса. По данным, изложенным в книге, он больше не в настроении заниматься этим, от 15 до 20% американских пар занимаются сексом реже, чем 10 раз в год. Авторы отмечают, что отсутствие желания – самая распространенная сексуальная проблема в стране. Добавьте к этим печальным цифрам еще 50% браков, которые закончились разводом, и вам станет ясно, что современный брак стал жертвой распада своего сексуального ядра. В «Эволюции человеческой сексуальности» Дональд Саймонс, обреченный на вечное цитирование, указывал, что наша западная цивилизация перепробовала все рецепты, чтобы изменить эту черту мужской сексуальности, но безрезультатно. Человеческие самцы, похоже, устроены так, чтобы сопротивляться попыткам научить их, как избавиться от желаний перемен. Никакие преграды не помогают. Ни христианство с его доктриной греха, ни иудаизм с доктриной праведника, ни социальная наука с доктринами подавленной гомосексуальности или психосексуальной незрелости, ни эволюционные теории моногамной парной связи, ни культурные и юридические традиции, поддерживающие и прославляющие моногамию. Есть ли смысл дополнять высказывания Саймонса списком конкретных примеров состоявшихся мужчин – президентов, губернаторов, сенаторов, спортсменов, музыкантов, которые лишились семьи и денег, власти и престижа, и все ради связи с женщиной, чьей главной привлекательной чертой была ее новизна. Надо ли напоминать вам, читательницы, о мужчинах из вашего прошлого, таких влюбленных поначалу, но мистическим образом покинувших горизонты вашей жизни, как только угас трепет новизны? Еще несколько причин, почему мне нужен кто-то новый, впрочем, как и вам. Помните, что сказал Фил? Так он все время чувствовал себя на взводе со своей новой любовницей. Еда казалась вкуснее, цвета богаче. Есть причина для такого обострения чувствительности, но это не любовь. Многие мужчины, по мере того, как их уровень тестостерона падает с возрастом, начинают чувствовать спад энергии и желания, какое-то неуловимое отдаление от главных жизненных удовольствий. Большинство винят в этом стресс, недосыпание, огромную ответственность, либо просто списывают все на возраст. Все верно, но частично в этом увядании виноват снизившийся уровень тестостерона. Вспомните про мужчину, которому пришлось временно жить без тестостерона. Он чувствовал, что потерял все, что определял ранее как собственное «я». Его стремление, интерес к жизни, чувство юмора – все ушло и вернулось лишь с возвращением тестостерона. Без тестостерона, как он сказал, нет желания. Фил думал, что был влюблен. Естественно, что он так думал. Как следует из вышесказанного, одна из немногих вещей, которая гарантированно восстанавливает упавший уровень тестостерона у мужчины – это новая любовница. Так что он ощущал все то, что принято связывать с любовью, возрождение сил, их глубины и интенсивности, головокружительный трепет жизни. Как часто мы принимаем этот мощный коктейль чувств за любовь? Ведь гормональная реакция на новизну не есть любовь. Сколько мужчин путают гормональный всплеск с духовным единением, меняющим всю жизнь? Сколько женщин получали неожиданный удар, не укладывающийся в голове и необъяснимую логическую измену от самых достойных мужчин? Сколько семей были разбиты из-за того, что мужчины средних лет неверно приняли взлет жизненных сил из-за новой сексуальной партнерши, за любовь и душевную близость? Либо из-за того, что убедили себя в том, что они любят, для объяснения и оправдания того, что ощущалось как насущная жизненная необходимость. А сколько таких мужчин после этого оказались одинокими, пристыженными и безутешными, когда через несколько месяцев или лет проклятие Кулиджа снова постучалось к ним в двери? Когда новая партнерша стала привычной и стало ясно, что она сама по себе на самом деле не была причиной таких эмоций. Точного числа не знает никто, но стоит ли сомневаться, что оно огромно? Цитата. «Заниматься с женщиной любовью и спать с женщиной – это две разные страсти, не просто отличные одна от другой, но противоположные. Любовь не обязана проявлять себя в желании заниматься сексом, желание, распространяющимся на бесконечное множество женщин. Но она проявляет себя в желании спать вместе. Желание, ограниченное одной. Милан Кундера. Невыносимая легкость бытия». Такая вполне типичная ситуация полна трагизма, и одна из самых ее болезненных сторон – то, что многие мужчины в такой ситуации вскоре понимают – женщина, которую они оставили, была для них гораздо лучше той, ради которой они ее оставили. Когда проходит первый пыл новизны, мужчины опять остаются лицом к лицу с реальностью. Прочные и длительные отношения нарабатываются через взаимное уважение, восхищение друг другом, совместные интересы, темы для бесед, чувство юмора и тому подобные вещи. Брак, основанный лишь на одной сексуальной страсти, не прочнее дома, построенного на зимнем льду. Только четко понимая природу человеческой сексуальности, мы научимся принимать более мудрые решения о долговременных обязательствах. Но для ее понимания нам придется признать некоторые неудобные факты. Как и многие мужчины в его ситуации, Фил чувствовал, что стоит перед выбором – жизнь или смерть. Наверное, так оно и было. Исследователи нашли, что мужчины с более низким уровнем тестостерона более чем в 4 раза чаще страдают от клинических депрессий, сердечных приступов со смертельным исходом и онкологических заболеваний по сравнению с мужчинами с высоким уровнем этого гормона. У них выше вероятность заболеть болезнью Альцгеймера и другими формами слабоумия, и в целом выше риск преждевременной смерти, независимо от ее причины. От 88 до 250% в разных исследованиях. Допустим, это верно, что у большинства мужчин в процессе миллионов лет эволюции развилась постоянная потребность в новых партнершах, чтобы поддерживать активную, жизненно важную для них сексуальность. Тогда что можно посоветовать мужчинам в свете требований пожизненной сексуальной моногамии? Что они выберут, когда на одной чаше весов окажется их любовь и семья, а на другой – длительная сексуальная активность? Многие мужчины не до конца осознают конфликт между требованиями общества и их собственной биологии, пока не пройдут годы совместной жизни в браке. За это время их положение лишь усложняется. Дети, собственность, общие друзья, любовь и дружба, которые нарабатываются только совместно пройденными годами. Что делать, когда наступит кризис? Когда одомашненность, быт и упавший уровень тестостерона лишат жизни всех ее красок? Большинство мужчин видят перед собой следующие варианты. Первый. Лгать, изменять и стараться не попадаться. Это самый распространенный вариант, но, возможно, и самый скверный. Многим мужчинам кажется, что у них с супругой существует некий негласный договор, что если она ничего не знает, он может погуливать на стороне. Но это все равно, что негласный договор с полицией. Пока меня не поймали пьяным за рулем, водить под шофе можно. Даже если в семье действительно есть какое-то понимание по этому вопросу, любой юрист скажет вам, что негласные договоры – самая шаткая основа для долговременного партнерства. Джентльмены, вы все равно рано или поздно попадетесь. Скорее всего, рано. Ваши шансы не выше, чем шансы собаки залезть за кошкой на дерево. Ничего не получится. Вот лишь один из доводов. Обоняние женщин значительно тоньше, чем у большинства мужчин. Так что вы попадетесь на улики, которую даже не заметите. А она заметит. И не забывайте о хваленой женской интуиции. Вам придется лгать вашей спутнице жизни, обманывать мать ваших детей, человека, с которым намеревались дожить до старости. Вы действительно такой человек? Тот мужчина, с которым она намеревалась прожить всю свою жизнь? Второе. Отказаться от секса с кем бы то ни было, кроме жены, на всю оставшуюся жизнь. Может искать отдушину в порнографии или антидепрессантах. Антидепрессанты – самые ходовые лекарства в США. Только в 2005 году было выписано 118 миллионов рецептов. Один из самых известных побочных эффектов этой группы препаратов – снижение либидо. Так что, возможно, предмет тревог исчезнет сам собой. Своего рода химическая кастрация. Если нет, всегда есть Виагра – миллиард таблеток, который разошелся по потребителям за 10 лет с момента выхода препарата на рынок в 1998 году. Но Виагра усиливает кровоток, а не желание. В итоге теперь мужчины могут также имитировать сексуальный интерес. Прогресс? Ведь это все не то, правда? Разве этим мы не унижаем себя, если не сказать «опускаемся», тайком прокрадываясь ночью к компьютеру, чтобы посмотреть порно? Такое поведение часто заканчивается раздражением и обидой, которые могут разрушить отношения в паре. Третье. Серийная моногамия. Развод и следующий брак. Такой выбор представляется честным подходом, рекомендуемым большинством экспертов, включая семейных консультантов. Серийная моногамия – симптоматический ответ в ситуации, вызванный конфликтом между диктатом общества и требованиями биологии. Не решает абсолютно ничего в проблеме, растущем как снежный ком в сексуальном разочаровании, в долговременных сексуально-моногамных отношениях как у мужчин, так и у женщин. Хотя зачастую преподносится как благородный выход из сложившейся ситуации. Бегство в серийную моногамию привело к современной эпидемии распавшихся семей и родителей-одиночек. Насколько это взрослое решение наносить эмоциональную травму детям из-за того, что мы не можем честно признать правду о сексе? Сьюзан Сквайр, автор книги «Я не согласна. Антиистория брака», задается вопросом, почему общество считает, что это более морально расторгнуть брак, пройти через процедуру развода, травмировать детей, возможно, на всю оставшуюся жизнь, и все ради того, чтобы иметь возможность трахать кого-то, с кем секс наскучит так же, как когда-то наскучил с вашей первой любовью? Мужчина, который в погоне за счастьем оставляет за собой шлейф эмоционально травмированных, разочарованных женщин и детей, напоминает пса, гоняющегося за собственным хвостом. Если вы женщина, которую обманывает муж, то ваш выбор не лучше – притвориться, что ничего не замечаете, отомстить, заведя собственную интрижку, даже если вам этого не хочется, или уничтожить собственную семью и брак, подняв в бой адвокатов. Все это проигрышные пути. Даже термин, который используется для такого предательства себя и семьи – обманывать. Читинг, также изменять, отражает общепринятую теорию человеческой сексуальности, предполагая, что брак – это игра, когда выигрываешь за счет другого. Женщина, которая обводит вокруг пальца мужчину и вынуждает его содержать детей, которые, как он думает, его – выиграла, поскольку обманула. Другой победитель по этой же теории – детородный папа, который ухитряется обрюхатить множество женщин, которые потом будут сами растить его детей, а он в это время будет занят очередным проектом. Но в любом настоящем партнерстве, узаконенном или нет, обман не приведет к победе. Тут такие правила. Либо оба выигрыши, либо оба проиграли. Глава 22. «Вместе бросим вызов небу». Цитата. «Любовь – это не волнение, никогда захватывает дух, никогда клянешься при свидетелях вечной страсти. Так бывает, когда мы просто влюблены, в чем очень легко себя убедить. Но сама любовь – это то, что остается, когда влюбленность сгорает». Луи де Берньер, «Мандолина капитана Корелли». Цитата. «Есть цена, которую платит общество, когда настаивает на соответствии определенным градациям гетеросексуальных практик. Мы верим, что культуры могут быть рационально спроектированы. Мы можем наставлять, награждать и принуждать. Но делая так, мы обязаны принимать во внимание цену каждой культуры, измеряемую во времени и усилиях, необходимых для обучения и принуждения, и еще в одной, менее ощутимой валюте, в человеческом счастье, которым необходимо пожертвовать для того, чтобы сломить наши внутренние склонности». Э. О. Вильсон. Итак, что теперь? Написав целую книгу про секс, мы со смущением должны признать, что большинство из нас воспринимает секс слишком серьезно. А ведь это всего лишь секс. В таких случаях это не любовь, и не грех, и не патология, и не причина для разрушения семьи, счастливой во всех других отношениях. Как и в викторианскую эпоху, современное западное общество старается взвинтить исходную цену секса путем ограничения предложения. Хорошие девочки так не поступают. И стимулируя спрос, девочки теряют голову. Этот процесс искажает взгляд на то, насколько важен секс на самом деле. Да, это основа, но его не надо всегда воспринимать так серьезно. Еда, вода, воздух, жилище и другие элементы жизни – решающие факторы для выживания и счастья. Но это не заставляет нас думать о них постоянно, если они доступны. Разумное послабление моралистических социальных норм сделало бы сексуальное удовлетворение более доступным и, значит, менее проблематичным. Нам представляется, что в целом история движется в этом направлении. Хотя многих шокирует и раздражает культура съема и перепиха, съемка на мобильнике собственных приятелей в пикантных ситуациях с последующим распространением видео в сети, полное принятие равноправия гомосексуальных пар и геев, и лесбиянок, и так далее. Но остановить это они уже не могут. В терминах сексуальности история, похоже, потекла назад, к первобытной непосредственности охотников-собирателей. Если это действительно так, то последующие поколения будут меньше страдать от патологических проявлений, сексуальной фрустрации и от беспричинно разбитых семей. Холмберг, живший в племени Сириону, так описывает этих индейцев. Сириону никогда или почти никогда не испытывают недостатка в сексуальных партнерах. Как только появляется желание, обязательно, почти всегда находится доступный партнер, с удовольствием готовый его удовлетворить. Сексуальная озабоченность на редкость низка в сообществе Сириона. Такие примеры, как сексуальные излишества, воздержание или сексуальные фантазии мечты, случаются крайне редко. Каково это – жить в таком мире? Мы хорошо знаем, каково живется в нашем. Кроме самой смерти, что еще причиняет человеку такие страдания, как грядущее расторжение брака? В 2008 году почти 40% матерей, родивших в США, были не замужем. Это что-то да значит. Как недавно писала в Time Кейтлин Фленаган, по любому значащему показателю, как сиюминутного благополучия, так и долговременного успеха, дети из полных семей с двумя родителями опережают детей из семей с одним родителем. Одиночество, наркомания, показатели успеваемости и посещаемости занятий, подростковая беременность, подростковая преступность и заключение под стражу. По всем этим параметрам дети, живущие с двумя родителями, значительно благополучнее остальных. «Любовь идеальна, брак реален», – заметил немецкий философ Йоганн Вольфганг фон Гетте. Путаница между реальным и идеальным никогда не проходит безнаказанно. Да уж, навешивая на брак ярлык идеального с обещанием сексуальной верности кому-то одному до скончания дней, видение, нереалистичность которого большинство из нас в конце концов осознает, мы в итоге навлекаем кару на себя самих, на своего партнера и на детей. Французы куда спокойнее относятся к тому, что их партнер по сексу – это всего лишь партнер по сексу, пишет Памела Друкерман в своем международном исследовании супружеской неверности. «Вожделение» в переводе. Понимая, что любовь и секс – суть разные вещи, Друкерман говорит, что французы редко чувствуют необходимость поливать грязью свой брак, только чтобы оправдать интрижку на стороне. А вот американцы и британцы, похоже, учатся жизни по совсем другим учебникам и следуют иным сценариям. Внебрачная связь, пусть даже на одну ночь, означает конец брака, замечает Друкерман. Я беседовала с женщинами, которые, узнав, что муж изменил им, немедленно бросались паковать вещи и уходили, потому что, ну, ведь так положено. Не потому, что они хотели это делать, просто считали, что таково правило. Им, похоже, даже в голову не приходило, что есть другие варианты. То есть они действительно словно читали роль по написанному кем-то сценарию. Цитата. «Любовь идеальна, брак реален. Путаница между реальным и идеальным никогда не проходит безнаказанно». Йоганн Вольфганг фон Гетте. Психолог Джулиан Джеймс так описывала ту мешанину чувств, страха и возбуждения, которые испытываешь, когда понимаешь, что что-то пошло не так. Неловкое ощущение, как на чертовом колесе, когда поднимаешься к его верхней точке и видишь внутреннюю структуру, ажурное переплетение таких надежных стальных конструкций. И вдруг вся эта структура исчезает. Вы зависаете в небе и сейчас полетите вниз. Сколько пар ведут бесплодную борьбу, чтобы избежать этого момента или не замечать фактов, вплоть до горького развода и разбитой семьи, вместо того, чтобы противостоять небу вместе, оставив позади все эти надежные стальные конструкции. Обманчивые ожидания в отношении нас самих, наших партнеров и нашей сексуальности, которые сидят в нас, наносят нам серьезный вред на долгие годы. Как объясняет Дэн Сэвидж, автор и консультант по сексуальным вопросам, ожидание моногамии на всю жизнь создает в браке невероятное напряжение. Но наша концепция любви и брака основана не только на предположении о моногамии, но еще и на идее, что там, где есть любовь, моногамия будет естественной, легкой и непринужденной. Разумеется, страстный секс, от которого растопыриваются пальцы на ногах, может быть важной частью брачного союза. Но глубочайшая ошибка считать, что это основа такого союза на долгую перспективу. Как и любой другой вид голода, сексуальное желание имеет тенденцию сглаживаться при насыщении. Сквайр пишет, что планировать брак как вечную романтику нереалистично. Так попросту не бывает, чтобы вы в экстазе набрасывались на партнера вновь и вновь, срывая с него одежду, если спали с ним уже 1000 раз. Надо помнить, когда вступаешь в брак, что природа любви и секса меняется со временем, и что умопомрачительный роман не обязательно приведет к хорошему браку. Сильнейшее сексуальное желание может запросто быть вызвано банальным отсутствием интимных отношений в течение длительного времени. Вспомните пресловутые свидания на одну ночь, секс с проститутками, удовлетворение базовой физической потребности. Пары могут осознавать, что единственный путь сохранить или открыть заново воспоминания первых дней и ночей любви – это вместе противостоять неизвестности открытых небес. Возможно, потребуется серьезный задушевный разговор, если они наберутся смелости говорить об истинной природе своих чувств. Мы не думаем, что это будет легкий разговор. Есть вещи, которые мужчинам и женщинам трудно понять друг в друге, и сексуальное желание – одна из этих вещей. Для многих женщин непостижимо, как мужчины могут с такой легкостью отделять сексуальное удовольствие от эмоциональной близости. А мужчины, наоборот, удивляются, почему две такие разные для них вещи так тесно переплетены в женском сознании. Но если доверяешь человеку, то можно попытаться принять даже то, что не понимаешь. Мы очень надеемся, что эта книга побудит пары к откровенному разговору. Тогда с более глубоким и непредвзятым знанием о древних истоках своих чувств и более зрелым подходом к подобным проблемам, им будет легче вместе продолжать путь по непростому ландшафту собственных эмоций. Другой реальной помощи мы предложить не можем. Любые отношения – это постоянно меняющийся мир, и он требует индивидуального подхода. Остерегайтесь советчиков, предлагающих стандартные, универсальные, подходящие для всех решения. Наш лучший совет перекликается с известным наставлением Полония Лаэрту из «Гамлета». «Всего превыше верен будь себе, тогда, как утро следует за ночью, не будешь вероломным ты ни с кем». И все же необходимо не просто глубокое понимание самих себя и друг друга, чтобы сделать подход к проблеме верности более гибким. Мне жаль этих людей, которым даже не приходит в голову, что у них есть другие варианты выбора, кроме традиционного мнения, навязанного обществом, говорит некто Скотт. Он уже в течение долгого времени член треугольника. Состоит в отношениях с Терисой, которая также в связи с Ларри. Ларри с Терисой познакомил сам Скотт. Хотя вплоть до последнего времени такие трех- и четырехугольники, трио и квартеты, устойчивых гетеросексуальных связей вынуждены были существовать под радарами общественного внимания, подобных шведских семей. По оценкам в статье в Newsweek в Америке насчитывается около 500 000. Правда, Хелен Фишер считает, что люди, практикующие такие отношения, находятся в состоянии войны с матерью природой, поскольку вынуждены бороться с неуверенностью и ревностью. Однако есть достаточно свидетельств, что среди определенных людей эта система может прекрасно работать для всех членов такой семьи, включая детей. Как напоминает Сара Хорди, именно традиционные пары, которые борются за создание семьи в изоляции, ведут войну с матерью природой. Со времен Дарвина мы считаем, что человеческая эволюция проходила в семьях, где мать рассчитывала на единственного мужчину, который мог помочь ей вырастить потомство. Однако разнообразие типов семейного устройства у людей скорее предполагает, что наши предки развивались в формате кооперативного воспроизводства. С нашей точки зрения, такие люди, как Скотт, Ларри и Териса, пытаются воспроизвести древние человеческие социосексуальные условия. Как мы уже показывали, если ребенок постоянно окружен любовью более чем двух взрослых, то это только обогащает его, будь то в Африке, на Амазонке, в Китае или в провинциальном Колорадо. Ларит Харрисон писал недавно о своих детских впечатлениях, когда он рос в доме, который его биологические родители делили с другой парой и их детьми. Он вспоминает: «Совместное проживание приводит к такой дружбе, какой я не встречал в своей жизни. Я делился книгами со своими сводными сестрами, с благоговением выслушивал их любовные истории, обсуждал с ними учителей. Их отец привил нам любовь к хорошей музыке, а мать – страсть к кулинарии. Между нами 10 образовалась какая-то особая связь. Всем выйти из шкафа. Современная история видится нам как прибой толерантности и благожелательности, разбивающийся о скалы жестких социальных структур. Хотя процесс кажется бесконечным, но волны в итоге всегда побеждают, и вековечные скалы превращаются в песок. 20 век видел, как рушатся столпы рабовладения, порабощение женщин, расовой дискриминации. И в последнее время мы наблюдаем уверенную трансформацию отношения к правам гомосексуалистов, лесбиянок, транссексуалов и бисексуалов. Цитата. «Эпоху можно считать завершенной, когда ее основные иллюзии исчерпаны». Артур Миллер. Автор Эндрю Салливан писал, каково расти, будучи одновременно геем и католиком. «Это мучительно трудно, подобно агонии. Я наблюдал этот процесс у себя и у других людей». По его воспоминаниям, подавление этих глубинных эмоций и запрет их выражения в любви всегда, всегда ведет к искажению личности, принуждениям и потере перспективы. Заставлять людей втискиваться в неподходящие шаблоны не приносит пользы никому. Это лишает их достоинства и адекватной самооценки, способности к естественным взаимоотношениям. Это разбивает семьи, искажает христианство, попирает человечность. С этим пора кончать. Салливан сделал свое заявление после того, как Тед Хаггард, телевизионный проповедник-евангелист, публично заявлявший о своей гомофобии, оказался скрытым гомосексуалистом, в чем публично признался. Однако оно относится к любому, кто не может втиснуться в жесткие рамки, одобряемые обществом. А кто вообще может в них втиснуться? Ненавидящим самих себя геем, телеевангелистам и политикам пора вылезти из шкафа на свет Божий. С английского «to come out of closet» дословно «вылезти из шкафа» – сленг, открыто заявить о своих гомосексуальных наклонностях. Но это же предстоит сделать и всем остальным. Это непросто. Непросто стоять лицом к лицу с ненавистью, подогреваемой стыдом. Историк Роберт МакЭлвин наглядно демонстрирует, какие осуждения придется выслушать тем, кто осмелится выйти из моногамного загона, заявляя: «Свободная любовь, скорее всего, опустится до свободной ненависти». Поскольку любить всех биологически невозможно, то попытка сделать это приведет к самоотчуждению и вытекающей из нее ненависти. Как и МакЭлвин, многие семейные консультанты превращаются в невежд и паникеров, когда заходит речь о нестандартных семейных взаимоотношениях любого рода. Эстер Перел, автор книги «Спаривание в неволе», приводит безапелляционную фразу знакомого ей семейного терапевта, которого она уважает. «Открытый брак не работает. Сама мысль о том, что у вас получится, наивна. Мы пробовали его в 70-х. Это была катастрофа». Может и так, но таким терапевтам стоит копнуть немного глубже, прежде чем отвергать альтернативы общепринятому браку. Попросите людей набросать портрет первого свингера в современной американской истории. Скорее всего, вы получите этаких заросших хиппи с повязками на волосах, нежащихся на водяных матрацах где-нибудь в общинах, проповедующих свободную любовь под портретами Че Гевары и Джимми Хендрикса под записи «Jefferson Airplane» на катушечном магнитофоне. Расслабьтесь, ребята, потому что правда снесет вам крышу. Похоже, начало современному американскому свингерству положили стриженный под полубокс пилоты американских вооруженных сил времен Второй мировой и их жены. Как и положено воинам элитных частей, между этими летчиками-истребителями нередко устанавливалась крепчайшая дружба. Возможно, из-за того, что они погибали чаще остальных, участвовавших в войне. По данным журналиста Терри Гулда, сексуальные вечеринки впоследствии в 1997 году, обыгранные в фильме «Ледяной шторм», начались на этих военных базах в 1940-х годах. Там летчики асы и их жены обменивались друг с другом сексуальными партнерами, а затем пилоты отправлялись в бой под огонь японских зенитных батарей. Гулд, автор «Стиля жизни», культурологической истории свингерского движения в США, интервьюировал двух исследователей, которые писали про этот ритуал в BBC США. Джоан и Дуайт Диксон так объяснили Гулду. Эти воины и их жены делили себя друг с другом, как в каком-нибудь племенном ритуале, с молчаливым пониманием, что те две трети мужчин, которые выживут, должны будут позаботиться об оставшихся вдовах. Практика продолжалась и после окончания войны, и в конце 1940-х годах на военных базах от Мэна до Техаса, от Калифорнии до Вашингтона процветали свингерские клубы, пишет Гулд. К концу Корейской войны в 1953 году клубы вышли за пределы военно-воздушных баз и распространились на прилегающие пригороды в среду гетеросексуальных белых воротничков. Кто-то хочет сказать, что эти военные летчики были наивными? Верно, что многие американцы, известные тем, что свернули в 1970-х годов на тропу альтернативной сексуальности, пришли в итоге к хаосу и разбитым чувствам. Однако, что это доказывает? В тот же период американцы столь же тщетно пытались покончить с зависимостью от импортной нефти. По этой логике было бы наивным пытаться делать аналогичные попытки в будущем. Кроме того, в интимных делах успехи обычно не любят афишировать. Так что ни у кого нет истинных данных, сколько пар сумели найти свой нетрадиционный образ жизни среди многих неафишируемых альтернатив стандартной моногамии. А вот что касается общепринятого брака, то он – очевидная катастрофа для миллионов мужчин, женщин и детей. Это неоспоримый факт, очевидный уже сейчас. Брак, пока смерть, неверность, скука не разлучит нас, терпит полное поражение. Эмоционально, экономически, психологически и в сексуальном плане для слишком многих пар он просто не работает в долгосрочной перспективе. И все же, Хотя в наши дни мало кто из терапевтов осмелится убеждать пары лесбиянок или геев повзрослеть, стать реалистами и просто прекратить быть гомосексуалистами, когда речь заходит об альтернативных подходах к гетеросексуальным бракам, то, как пишет Перел, конвенции сексуальности – одна из немногих областей, где врачи просто отражают доминирующие культурные представления. Моногамия – норма. Сексуальная верность считается показателем зрелости и привязанности, чем-то реалистичным. Забудьте о попытках найти альтернативы. Немоногамный брак даже по взаимному согласию всегда выглядит подозрительно. Даже возможность того, что можно любить одного человека, но быть в сексуальной связи с другим, вгоняет нас в трепет и рождает в уме картины вселенского хаоса, свальный грех, оргия, дебоши. Если пара решит обратиться к врачу-консультанту с вопросом, как ослабить, даже не разорвать цепи общепринятой моногамии, то, вероятнее всего, им погрозят для порядка пальчиком и начнут ходульные нравоучения. Совсем как советы, основанного на эволюционной психологии, издания в жанре «Помоги себе сам» под названием «Подлые гены», соблазны, которым мы противостоим, глубоко впечатаны в наши гены, наши сердца и наше сознание. Но пока мы интересны и активны, не будет конфликта между моногамией и нашими гадкими генами, толкающими нас к неверности. Пока мы интересны и активны, не будет конфликта? Расскажите об этом миссис Кулидж. Перел – одна из немногих врачей, публично признающих возможность альтернативного обустройства для гетеросексуальных пар, которое будет неплохо работать для них, даже если им придется выйти за рамки, установленные обществом. Она пишет: «Из моего опыта пары, которые оговаривают сексуальные рамки, не меньше привязаны друг к другу, чем те, кто держит ворота всегда на замке. Фактически, на исследовании других моделей долговременной любви их подвигает именно желание укрепить отношения. Существует бесконечное множество путей, чтобы приспособить гибкое партнерство, основанное на любви, к нашим древним аппетитам. Вопреки заявлениям традиционных терапевтов, у пар с открытыми отношениями, к примеру, процент общей удовлетворенности как отношениями, так и жизнью в целом, значительно выше, чем у состоящих в традиционном браке. Шведские семьи полиамористов сумели интегрировать дополнительные связи в своей жизни без лжи и без разрушения прежних отношений. Как и в многочисленных гомосексуальных парах, эти люди сознают, что дополнительные отношения не повод для укоров в адрес кого бы то ни было. Досси Истон и Кэтрин Лист, авторы «Этики блядства», пишут: «Это жестоко и бесчувственно трактовать интрижку как признак слабости в отношениях, поскольку другой партнер остается обманутым, чувствует себя незащищенным, начинает думать, что же в нем не так. Многие люди имеют секс на стороне, вне своих основных отношений, и причины его не имеют ничего общего с неадекватностью этих отношений или основного партнера». Несмотря на столетия религиозной и научной пропаганды, основные иллюзии, поддерживающие предполагаемую естественность общепризнанной нуклеарной семьи, явно исчерпали себя. Их крушение оставило многих из нас одинокими и разочарованными. Упрямое навязывание норм и инквизиция с добрыми намерениями не смогли повернуть поток вспять, и нет никаких признаков, что им это удастся в будущем. Вместо бесконечной войны между полами и жесткого следования представлениям о человеческой семье, которые, кстати, никогда не были правильными, нам нужно примириться с правдой о человеческой сексуальности. Возможно, это потребует поиска новых семейных конфигураций. Возможно, потребуется помощь одиноким матерям и их детям со стороны общества. А может, это просто означает, что нам надо научиться регулировать наши ожидания, когда дело касается сексуальной верности. Но мы знаем наверняка: яростное отрицание, жесткий религиозный или государственный диктат и средневековые обряды побивания камнями в пустыне уже доказали свою несостоятельность в борьбе с нашими доисторическими предрасположенностями. В 1988 году Рою Ромеро, в то время губернатору Колорадо, пришлось пережить бурное смакование прессой его длительной внебрачной связи, которая в конце концов раскрылась. Ромер сделал то, на что осмелились бы немногие политические деятели. В духе Юкатана он отказался принять предпосылку, порождавшую все назойливые вопросы, что его внебрачная связь была предательством жены и семьи. Вместо этого он созвал необычную пресс-конференцию, где заявил, что его жена, с которой он состоял в браке 45 лет, всегда об этом знала и не возражала против его отношений. Хихикающим репортерам он заявил, что в жизни всякое происходит. «Что такое верность?» – спросил он сразу притихшую толпу. «Верность – это насколько вы искренне, сколько между вами доверия, основанного на правде и открытости. В моей семье мы обсудили эти вопросы до определенного уровня и попытались прийти к пониманию того, что есть наши чувства и каковы наши потребности. Вот до такого уровня верности мы их проработали». Брак между Солнцем и Луной. Небо полно звезд, которым не есть числа. В нем бесконечно плывут, рождаются и исчезают облака, кружатся планеты. Но всегда, испокон веков, на небосводе было лишь одно Солнце и одна Луна. Для наших предков эти два загадочных небесных тела отражали мужское и женское начало. От Исландии до огненной земли люди приписывали постоянство и мощь Солнца его мужественности, а изменчивость и неописуемая красота Луны с ее месячными циклами были признаками ее женственности. Когда человек 100 000 лет тому назад смотрел на небо, они казались ему одинаковыми по размеру, как и сегодня. При полном солнечном затмении диск Луны в точности вписывается в диск Солнца, и невооруженным глазом можно видеть языки солнечного пламени, вырывающиеся в пространство. Хотя они кажутся одинаковыми для земного наблюдателя, ученые давно определили, что на самом деле диаметр Солнца больше лунного примерно в 400 раз. Но на удивление, расстояние от Солнца до Земли примерно в 400 раз больше, чем Земли от Луны. Таким невероятным образом происходит компенсация видимых размеров для наблюдателей с единственной планеты, где их вообще есть кому наблюдать. Интересное совпадение, скажут одни. Другие же задумаются. Нет ли какого-нибудь необычного послания в этом единстве фото? Луквиатур, разницы и сходства небесных тел, их близости и удаленности, ритмичного постоянства и циклической изменчивости. Как и наши давние предки, мы наблюдаем за бесконечным танцем нашего Солнца и нашей Луны и ищем в них ключ к мужскому и женскому началу здесь, на Земле.